Глава десятая. Адвокату звонить не пришлось. Всего 5 минут спустя прибывший наряд полиции особого магического назначения, первым делом выделив Джуну, он сразу представился герцогом, одеяло из своих запасов, провел грамотное задержание 4 правонарушителей. Они не сопротивлялись, находясь без сознания, и изъял остатки кофе на экспертизу. У меня взяли показания, причем как-то слишком уж быстро и без проволочек, то и дело нервно косясь на Джуна, который не чурался давить на окружающих мрачной аурой недовольства, после чего попросили быть на связи, оставили свои координаты, пообещали держать в курсе расследования и спешно убыли. После полиции настал черед руководства банка, к которому нас проводили со всем почтением, и уже лысеющий, но невероятно бородатый гном в годах, рассыпаясь в извинениях и грозя карами всем виновным, заверил, что приложит максимум усилий, чтобы выявить и наказать всех причастных, пообещал самые выгодные кредитные ставки, если нас это хоть как-нибудь заинтересует, и между делом тактично уточнил, не нуждается ли его светлость в одежде, за которой тотчас будет послан курьер в любой названный нами бутик. «Не стоит, мы уже уходим». Небрежно отмахнулся герцог, словно это не он тут сидел в одном одеяле, обернув его лишь вокруг бедер. Да и то подозреваю только потому, что рядом сидела я. Но сначала я бы желал все-таки забрать свои вещи из архивного хранилища, на этот раз вместе с мисс Хортонс. Строго блеснул глазами на миг ставшими драконьями и сурово уточнил. «Это ведь возможно, господин Шульц?» «Да-да». Торопливо заверил нас банкир, нервно ослабляя галстук, который едва ли не виднелся из-под бороды. «Конечно. Позвольте, я провожу вас лично. Если вам необходим автомобиль, у нас есть свой». «Да-да, идемте». Снова засуетился господин Шульц и первым прошмыгнул на выход. «Идем», — позвал меня Джун, протягивая свою ладонь, куда мне невольно пришлось вкладывать свою руку, и в итоге весь путь до -3 этажа, куда мы добирались, в том числе на спецлифте, дракон держал меня за руку. Было неловко. Только ли потому, что я до сих пор так и не надела амулет личины? Или потому, что он был одет лишь в одно одеяло? А может, потому что все это время я ощущала не только тепло его руки, но и первородную силу, которая все еще бурлила в мужчине, не найдя достойного выхода. А ведь это даже хуже, чем неудовлетворенность в сексе. Ее хотя бы можно развеять под холодным душем, а с магической энергией такой финт ушами не пройдет. Что же делать? То и дело, кося тревожным взглядом на спутника и поражаясь его выдержке, потому что по его лицу невозможно было ничего прочесть, я совершенно не обращала внимания на обстановку и даже слегка удивилась, когда мы остановились. Осмотрелась, поняла, что мы стоим перед бронированной дверью в самом конце коридора, и господин Шульц усердно пыхтит, вручную прокручивая запорный механизм, похожий на штурвал. Докрутил и с натугой распахнул дверь. Ни я, ни Джун не спешили ему помогать, за которой оказался небольшой тамбур с еще одной дверью попроще, оказавшейся даже не запертой. Дождался, когда мы все войдем в тамбур, закрыл за собой сейфовую дверь с тихим щелчком, открыл следующую и подчеркнуто вежливо указал жестом на совершенно пустую комнатку, где-то 3 на 3. «Прошу, вам известен порядок изъятия архивных хранилищ? Можете напомнить». Невозмутимо произнес Джун. «Вам необходимо войти внутрь и приложить ладонь к сканирующей панели», — банкир указал на призрачно мерцающую дальнюю стену. «Она считает вашу ауру, и в случае совпадения откроется нужная ячейка с содержимым. Вы можете как полностью изъять свои ценности, так и частично, продлив срок хранения на любой желаемый вами срок. Я подожду вас здесь». Благодарно кивнув, Джун бросил лишь один мимолетный взгляд на Яга, и мой фамильяр все понял правильно. «И я, пожалуй, тоже тут вас подожду», — многозначительно ухмыльнулся мне кот и умело подвигал бровями. «Сильно не задерживайтесь!» — убило бы. Чувствуя, как жар приливает к щекам, чего со мной уже давненько не случалось, я изо всех сил изобразила невозмутимость и вошла в комнату первой, тем более Джун специально посторонился, зашел следом, закрыл за собой дверь и, не затягивая, подошел к стене, закрывая глаза и сразу прикладывая к ней ладонь. Мгновенно отреагировав на касание, стена пошла рябью и резко потемнела, но всего пару секунд спустя вспыхнула радужным свечением, и в полнейшей тишине раздался отчетливый щелчок. А справа от Джуна прямо в стене распахнулась ранее невидимая примерно полуметровая квадратная дверца. Еще секунду спустя из стены под дверцей выехала неширокая горизонтальная поверхность, которую можно было использовать в качестве стола. «Ну-ка!» Джун с нескрываемым азартом потер руки и начал активно вынимать изнутра ячейки тяжелые даже на вид тканевые мешочки, каждый размером в два своих кулака, которых оказалось больше дюжины, а под конец симпатичный сундук из потемневшего от времени дерева, обитый металлом. Поразительно, ничего не пропало. А должно было. Не в силах унять любопытство, я подошла ближе и заглянула в ближайший мешочек, в котором почти ожидаемо оказались монеты прошлых столетий. Это же сколько тут денег? Миллионы! При желании Шарлотта могла заявить права на счет как вдова. Кивнул дракон, подцепляя дужку и со скрипом открывая крышку сундука, который оказался полон маленьких мешочков, но уже бархатных. Но, видимо, ей было не до того. «Она вообще выжила после всего, что натворила?» — уточнилась немного нервным смешком, глядя, как Джун, неопределенно пожав плечами, взял верхний бархатный мешочек и высыпал его содержимое на ладонь. Аж глаза прикрыть пришлось, потому что по ним мгновенно резануло мощной магией, которой были напитаны амулеты. Или не амулеты? Это же... ахнула, не договорив, и перевела восторженный взгляд на снисходительно усмехнувшегося герцога. Чешуя. Драконья чешуя, Селеста. Джун протянул ладонь мне и кивком предложил взять одну из десятка довольно крупных черных чешуек, около 5 сантиметров в диаметре, которые при повороте переливались радужными бликами. «Не бойся, это не опасно». «Твоя?» — прошептала благоговейно. «Конечно», — усмехнулся и даже приглушенно рассмеялся. «Особой мощью обладает лишь добровольно отданная чешуя». Ну или после линьки. А учитывая, что линяют драконы раза 2-3 за столетие, но тут только самые крупные и безупречные чешуйки. От мелочи я избавлялся сразу, реализовывая через проверенных людей, а остальное сжигал. Хочешь? Возьми. Говорят, из драконьей чешуи получаются самые мощные артефакты и зелья. И таким тоном он это произнес, что я все моментально поняла и вспыхнула негодованием. «Ты подслушивал!» «Грешен!» Усмехнулся, разводя руками и так коварно щурясь, что даже злиться на него толком не получалось. «Накажешь меня?» «Иди ты!» — буркнула, возвращая ему чешуйку и чувствуя себя несправедливо обиженной. «И, может, даже разочарованной. Хотя что такого, по сути, он сделал? Ничего. «Кроха, не дуйся!» Герцог шагнул ко мне и аккуратно заправил выбившуюся из прически прядку волос мне за ухо, едва заметно погладив по щеке. «Мне для тебя ничего не жалко, правда? Я, может, и ворчу иногда, но не со зла же. Я, когда отголоски твоей магии ощутил вместе с импульсом прямо в кольцо, думал, разнесу тут все до фундамента. Чуть разум не потерял. Сама видела, целиком в хаос ушел. Если бы не ты...» Со вздохом покачал головой и хитро подмигнул, едва заметно улыбаясь. «Мир?» «Я подумаю». Буркнула, не умея прощать так быстро, но все же постаралась переключиться. «Ты тут закончил?» «Будешь забирать сокровища домой?» «Да». Джон резко посерьезнел и отрывисто кивнул, убирая чешую в мешочек и захлопывая крышку сундука, под конец пренебрежительно скривившись. «Что-то нет у меня больше доверия к этому банку». «Ты же понимаешь, что не в банке дело?» — спросила я, глядя на него снизу вверх. «Это может произойти где угодно и когда угодно. У Фредерика везде связи». «Не уверен, что это Фредерик», — качнул головой дракон, сурово хмурясь и о чем-то напряженно размышляя. «Впрочем, не будем спешить с выводами. Идем. Хотя нет, погоди». Критичным взглядом изучив количество добра и явно сообразив, что за раз это не унести, Джун прошел к двери и, распахнув ее настежь, тоном истинного герцога заявил: «Господин Шульц, мне необходима тележка». «Позвольте», заглянув в хранилище и на глаз определив объемы изымаемых богатств, банкир с досадой крякнул, наверняка догадавшись, что внутри далеко не булыжники, и тележку мы просим не для того, чтобы просто на нее посмотреть. Тем не менее, с умным видом кивнул, куда-то спешно отлучился и уже через пару минут вернулся с метровой платформой на маленьких колесиках. «Прошу». Грузил Джун сам, честно ответив на вопрос господина Шульца, что забрал все и пока не намерен хранить в данном банке ничего, кроме средств на вновь открытых счетах. Снова взгрустнув, банкир даже не пытался скрыть своего расстройства по дороге к главному холлу и умудрился раз пять заверить, что все виновные будут обязательно наказаны. За этим он проследит лично, ибо репутация и личная безопасность клиентов превыше всего. «Я понял вас», — прервал его Джун, когда гном пошел на шестой заход. «Господин Шульц, в банке есть иной выход, кроме центрального?» «Не думаю, что мне стоит смущать ваших клиентов своим нетрадиционным обликом». «О, вы так любезны!» — обрадовался банкир. «Прошу вас сюда, пожалуйста». Пока господин Шульц вел нас служебными коридорами вглубь здания, я созвонилась с Нейджелом и попросила его объехать банк со двора, чтобы быстренько погрузиться прямо у дверей и не морозить лишний раз герцога. «Пускай он и утверждает, что ему все нипочем, но на дворе не лето, а он, ко всему прочему, еще и босиком». Не рискнув поднимать этот вопрос при гноме, который и так уже порядком утомил, я дождалась, когда Джун переложит свои богатства в багажник, и мы под откровенно оторопелый взгляд нашего водителя сядем в машину, и только тогда деловито поинтересовалась. «Куда сейчас? Может, все-таки за одеждой и обувью?» «Да, пожалуй». Поморщился дракон, бросая взгляд на свое запястье, но часов там больше не было. Хорошо, хоть сумка с документами и деньгами не пострадала, потому что, отправившись в хранилище, он оставил ее в кабинете. «Который час, не подскажешь?» «Ближе к пяти». «Сама не устала?» «Ничуть». Слегка покривила душой, потому что та короткая, но достаточно напряженная схватка все же отняла определенное количество сил, и на спринтерский забег я сейчас точно не способна, но магазины вполне осилю. «Тогда едем за одеждой», — решительно кивнул дракон, и пока Найджел выруливал в нужном направлении, завел с мужчиной непринужденный разговор об автомобилях, интересуясь мнением нашего шофера обо всем. Мистер Уилсон оказался не только опытным таксистом, но и отличным знатоком своих автомобилей. Так что мужчины мгновенно договорились о том, что после посещения торгового центра мы отправимся в автосалон, и именно Найджел проконсультирует Джона по поводу приобретения автомобиля. Тактично не вмешиваясь в сугубо мужской разговор, дождалась паузы и с каплей ехидства поинтересовалась. «И кто поведет машину до дома? Ты?» «Нет, ты», — озадачил меня Джун с таким видом, словно это было само собой разумеющееся. И изучил мое обескураженное лицо и с беспокойством уточнил. «Ты ведь умеешь водить? Это не проблема?» «Умею, не проблема», — ограничилась кратким и тихонько вздохнула. «Как у него все просто». «Точно?» — не поверил герцог. «Абсолютно», — улыбнулась немного натянуто и порадовалась, что мы остановились у торгового центра, тут же перейдя на более деловой тон. «Ты можешь накинуть полог невидимости?» «Не думаю, что стоит шокировать посетителей твоим одеялом». «Я бы предпочел обойтись без магии», — поморщился Джун. «Я прикрою», — вызвался Яга и перебрался с моих колен на руки дракону. «Держите меня крепче, светлость. Простейшее рассеивание внимания вам не повредит». В итоге посещение торгового центра прошло как по маслу. Одежда, обувь, новые часы — Джун расплачивался за них новой карточкой с личного счета, куда я предварительно перекинула все те деньги, которые были у меня на временном хранении, естественно, за минусом 10%, обговоренных заранее. Я, может, и скромная, но точно не глупая. После незапланированных трат настал черед запланированных, куда более крупных. Автосалон, куда нас привез Найджел, был самым большим в городе и представлял сразу несколько фирм линейки премиум. Так что еще час спустя, загоняв менеджеров и без вопросов доверив Найджелу провести тестовые звезды на приглянувшихся автомобилях, естественно, сидя при этом рядом, Джун остановил свой выбор на хищном черном Лексусе NX, который привлек его как крупными габаритами, так и достойной внутренней отделкой. Остальное тоже приятно радовало. Более 200 лошадиных сил, объемный багажник, высокая посадка, коробка-автомат, полный привод, разгон до сотни за 7 секунд и мягкое урчание мотора. Вот только я внутри него смотрелась совсем ребенком. Тем не менее, стоило дракону оформить покупку и страховку, куда вписал нас обоих, я невозмутимо забралась внутрь, настроила сиденье и зеркало под себя, пробежалась пальцами по рулю, хищно ухмыльнулась и мягко тронулась следом за Найджелом, который выехал из салона первым. Как бы не хотелось мне выжить из этого жеребца максимум, по городу пришлось ехать, соблюдая все правила до единого, в том числе скоростной режим. К тому же Джун сразу предупредил, что нам нужно еще и за продуктами. На их приобретение мы потратили еще не меньше часа, и то только потому, что дракон оказался весьма привередлив и переборчив, перенюхав все мясо и фрукты и забраковав большую их часть. В итоге пришлось отвлекать его консервами и конфетами, давая особый знак ягуару, чтобы быстренько хапал все, что есть в его личном списке, и мчал с тележкой на кассу. Дотошность, конечно, хорошее качество для мага, но всему нужно знать меру, тем более до дома больше часа пути, а ужин еще приготовить надо. И вроде нигде сильно не задерживались, а на трассе я и вовсе выжила из новенького автомобиля, отнюдь неразрешенный максимум. Автобанов в этой глуши не было. Аж сердце зашлось от восторга, но все равно к дому мы подъехали почти одновременно и ближе к 8. Безо всяких дополнительных просьб Найджел помог нам перенести покупки в дом, сундук и золото Джун перетаскал лично и сразу в кабинет, после чего мы распрощались с шофером до завтра. И так как Яга категорично заявил, что ужин будет готовить лишь минут через 30-40, я предложила герцогу немного прогуляться по участку и взглянуть на межевые столбы, чтобы было о чем подумать после ужина. И пускай уже стемнело, но небо было ясным, и на небосклоне пронзительно сиял полумесяц, так что видно было вполне сносно. Хотя не совсем. Аккуратно. Ловко придержал меня дракон, когда я, засмотревшись на подозрительное дерево в ночи, похожее на самого настоящего демона бездны, едва не упала, запнувшись о торчащий из земли корень. Не самая удачная идея была пройтись по этим зарослям по темноте, хотя... Поудобнее перехватив меня за талию, неожиданно Джун и вовсе поднял меня на руки, искренне и как-то совсем по-мальчишески восхитившись. «Какая же ты легкая, Селеста!» И, наверное, он хотел, чтобы это прозвучало как комплимент, но лишь в очередной раз напомнил, что я выгляжу 14-летней соплюхой, и ни о чем таком между нами даже речи быть не может. Хотя я уже об этом задумываюсь. И нет, это не любовь, а банальная физиология и подростковые гормоны, с которыми договориться намного сложнее, чем с гормонами уже взрослой женщины. Память-то не отшибла. К счастью, Джун ни о чем таком даже не подозревал, не заглядывая мне в лицо, потому что предпочитал изучать путь под ногами, а минут через 10 радостно сообщил: «О, а вот и столб». Подошел ближе, изучая примерно полутораметровое, очень сильно покосившееся трухлявое бревно, скептически хмыкнул и с ворчанием добавил: «Да, время не пощадило и их. Ну, хотя бы что-то есть уже хорошо. Будем следующие искать или уже завтра?» «Завтра», — покивала с умным видом, чувствуя себя все более неуютно на мужских руках, тогда как сам дракон словно не замечал, что я не там, где обычно. То есть не рядом и не на своих двоих. И немного не впопад поинтересовалась: «Слушай, а какие тогда сокровища у тебя на участке припрятаны? Что может быть ценнее чешуи?» «Ну, Хитро протянул герцог и покосился на меня, задорно сверкнув посветлевшим серебром глаз. «Всякое. Я ж дракон. А у нас это в крови. Собирать все, что хоть чуть-чуть будоражит сознание. Тут, кстати, совсем неподалеку есть один сундучок из совсем старых. Хочешь, вместе откопаем?» «Правда?» Я даже опешил окончательно, перестав понимать этого мужчину. «Но ты же дракон. И что? И тебе не жалко?» «Тебе?» Джун провокационно выгнул бровь, но я должна была знать правду, и поэтому уверенно кивнула. «Нет». «Почему?» «Угадай», — ухмыльнулся герцог, в эту секунду меньше всего похожий на лорда, а больше всего на невоспитанного нахала, который буквально напрашивался проклятием в лоб. «Ладно. Потому что я пробудила тебя, дав свою кровь?» Мужчина неопределенно качнул головой, давая понять, что предложение довольно далеко от верного ответа. Пришлось напрягать мозги всерьез. «Потому что я твоя невеста?» «Тепло», — прищурился. «Потому что нас свели первые стихии?» «Еще теплее». «Потому что...» Я с досадой прикусила губу, уже и не знаю, что думать. «Нет, думалось ты мне хорошо, но сплошное непотребство. Я...» «Да-да». «Твоя...» — протянула, надеясь хоть на какую-то подсказку. «Мое...» — поправился с мешком, догадавшись о моем коварном плане. «Твое?» — удивилась, и Джун решительно кивнул. «Хорошо, я твое...» И снова замолчала в легком ступоре. Какое слово среднего рода может описывать мое состояние, ради которого ему ничего не жалко? Невеста, будущая жена, в целом синонимы женского рода. Спасительница, гостья, консультантка. Тоже не оно. Черт, я заинтригована. Сдаешься? Усмехнулся дракон, даже не пытаясь выглядеть в этот момент взрослым и серьезным. Закралась мысль, что ему даже не 43, а гораздо меньше. Или это уже старческий маразм подкрался? «Нет, я думаю». «Думай, пожалуйста, быстрее, я голоден». Сердито цокнула, недовольная тем, что меня поторапливают, да еще и по такой низменной причине, но мозг буксовал, и еще через пару минут я неохотно признала. «Сдаюсь». «Ты, мое главное сокровище, Селеста», — торжественно заявил Джун, начиная сиять глазами еще сильнее. «Все остальное на твоем фоне ничтожно». «Ага». Выдохнула с нескрываемой оторопью, во все глаза рассматривая пугающее, одухотворенное лицо мужчины, которого знала меньше недели, а он уже выдает такое. «А почему?» «Это долгая история», — посерьезнел герцог, но все еще слегка улыбался. «Я расскажу ее тебе за ужином, если не против. А сейчас ты еще хочешь взглянуть на сундук с сокровищами или пойдем в дом?» Немного поколебавшись и в красках представив, как мы будем добывать сундук из-под земли, сдавленно хихикнула и согласилась. «Почему нет? Интересно же. Хочу. Тогда идем».